Глава 26. Победа и поражение. Первое. Занл первым услышал шум, возвестивший, что за городскими стенами началась стычка. Снаружи также скопилось немало народу, частью сами жители Антонии, частью люди, прибывшие под стены города по каким-то делам. Всю ночь они жгли костры, ведя разговоры, казалось, не имевшие ни начала, ни конца. Когда же откроют ворота, спали неспокойно. Те, кто был с маленькими детьми, вообще не сомкнул глаз. Младенцы беспрерывно плакали. Занл, оказавшийся вне Антонии сразу после полуночи, отыскал Талха, это был связной Гел, находившегося снаружи, и позволил сначала ему, после себе поспать. Не воспользоваться возможностью восстановить силы было бы неразумно. На следующий день Занл устроился в пустынном месте между западными и восточными воротами, ожидая сигнала. Старх выпустит из арбалета стрелу, и если на ней окажется красный клочок материи, гвардейцы покидают город через западные ворота. Стрела без этого знака прикажет Занлу мчаться к восточным воротам. Занл отправил Гела к западным воротам. «Если я ошибся, — забормотал Занл, — сам виноват, что лишаю себя твоей помощи». Время перевалило за полдень, когда в полудреме, которое не мешало подмечать все детали происходящего, Занл заметил стрелу с красным лоскутком. Стрела еще не вонзилась в землю, как Талх вскочил на лошадь и помчался к западным воротам. Люди там, конечно, не знали, что сейчас произойдет. Устав ждать, большинство из них просто сидели, глядя в никуда, обедали или же дремали. Занл привязал коня в стороне от людей и пробрался в первые ряды ожидающих, не привлекая к себе внимания. Городские стены от людей отделяло значительное расстояние. Стражники на стенах, угрожая, что применят арбалеты, не подпускали вплотную к воротам. Никто не ослушался. Занл ждал. Всегда был шанс, что гвардейцы устроили обманный демарш, либо решили очистить пространство перед воротами. Занл допускал и то, и другое. Он ждал, напрягая лишь слух. Что ему предпринять заранее не скажешь. Это зависело от мелочей. Неизвестно, в каком состоянии окажутся гвардейцы по эту сторону ворот. Многих ли они потеряют? Кто из талхов вырвется вместе с ними? И произойдет ли это вообще? От этого зависело, ввяжется ли Занл в бой или будет преследовать гвардейцев незаметно для них. Кроме того, ворота могли вовсе не открыть в самый последний момент, если бы талхи захватили мальчика еще внутри города. И все же один из членов Совета Ордена Талхов склонялся к мысли, что ворота вот-вот откроют, и потому при первых же признаках вскричал: «Кто-то сейчас выйдет из города, надо поближе подойти». Люди повскакивали с насиженных мест, не сговариваясь, подались к воротам, что было Занлу необходимо. Лишь под прикрытием толпы он встретит гвардейцев наиболее эффективно. Кое-кто с опаской задирал головы, но на стенах никого не было. Похоже, стражникам стало не до того. Шум нарастал, раздались крики, и Занл понял, что братья-монахи пошли в рукопашную. Он вытащил арбалет, благо никто из находившихся бок о бок с ним не видел этого. Ворота поползли вверх. Люди подались еще ближе. Занл вложил стрелу в арбалет. То же самое сделал Гел, но он скорее следил за реакцией взволнованных происходящим людей, окружавших двух талхов. Показалась повозка. В ней, судя по всему, и везли мальчика. Строй, охранявший эту повозку, нарушился. лошади ржали, кричали люди, и за ними, словно дым от пожарища, тянулся вопль толпы. Занул заметил, что следом за гвардейцами просачиваются и горожане. Ему показалось, что среди них есть талхи, но абсолютной уверенности в том, кого из них он видел, не было. Он оглянулся и встретился взглядом с Гелом. Тот колебался. Занул также не знал, начинать ли открытую стычку, или же талхи упустили возможность отбить повозку у стен города. Впрочем, ситуация для двух талхов снаружи складывалась удачно, и они, по крайней мере, могли потрепать конвой без риска для себя. Занул прицелился и выстрелил. Один из гвардейцев, находившихся рядом с повозкой, выронил меч и выпал из седла. В следующую секунду Гел уничтожил еще одного. Занул сменил позицию, вложив вторую стрелу и заставил еще одного гвардейца упасть с лошади. Когда он снова приготовился стрелять, его зоркий глаз заметил среди метавшихся горожан, вырвавшихся из города, Уинора.